1918 году совершить попытку покушения на жизнь Ленина. То, что он подлежал бы казни, не вызывает никаких сомнений. Женщина, покушавшаяся на Ленина в 1918 году, была казнена. В искуплении ее вины погибли десятки и сотни невинных людей, не связанных с ней и не принимавших участия в ее попытке. Их схватили и расстреляли, как заложников. Так, в 1918 году правительство Ульянова-Ленина ответило на покушение на жизнь своего вождя. Правительство же Александра III в 1887 году подвергло казни только тех революционеров, которые непосредственно приняли участие в заговоре, не причинив вреда их семьям и не тронув ни одного человека, непосредственно не замешанного в заговоре. Так, мать Александра, Мария Ульянова, продолжала получать пенсию от правительства, назначенную ей после смерти мужа. Эта пенсия поддержала семью. Владимир Ульянов несколько лет жил на нее. Александр Ульянов был казнен 20 мая. 22 июня его брат Владимир закончил Симбирскую гимназию и получил аттестат. После этого семья Ульяновых переехала в Казань, и в соответствии с поданным прошением Владимир был принят на юридический факультет Казанского университета. Невозможно пройти мимо этого факта, не сопоставив его с тем, что творилось в России позже при правительстве Ульянова-Ленина. В 1887 году императорское правительство России согласилось принять в университет без каких-либо оговорок брата человека, который, несомненно, был злейшим врагом режима. 30 годами позже коммунистическое правительство запрещало своим классовым врагам поступать в институты. Под категорию «классовый враг» часто попадали люди, не принимавшие активного участия в движении против коммунистической власти и зачастую весьма лояльно к ней настроенные. Однако в университете Владимир Ульянов пробыл недолго. 16 декабря он вместе с другими студентами принял участие в сходке, а 17 декабря в числе 40 студентов был арестован, так как в то время подобные сходки были запрещены. Вскоре его исключили из университета и выслали из Казани в деревню Кокушкино, находившуюся в 40 верстах. Там его дед по материнской линии имел имение. Зиму 1887-88 годов и лето 1888 года он провел в деревне. Подданные им и его матерью прошения о восстановлении в университете были отклонены. Но осенью 1888 года ему разрешили вернуться в Казань. С этой осени началось знакомство Ульянова с марксизмом. 80-е годы оказались глухим периодом для либеральной и радикальной политических школ в России. Правительственная цензура строго следила за газетами и другими периодическими изданиями. Полиция наблюдала за тенденциями в среде интеллигенции. Малейшее проявление политического либерализма расценивалось как опасность, но умы российской интеллигенции в этот период занимали не столько политические вопросы, сколько проблемы социальной жизни, которые удавалось обсуждать в печати, хотя для этого и требовалась известная осторожность. В эти годы главной тенденцией российской социальной мысли было обращение к народу. Психологические причины для этого движения были выявлены во введении. Ну, с одной стороны, народники требовали, чтобы средний класс и дворянство признали свой долг перед народом и помогали ему, обучая, оказывая медицинскую помощь и облегчая социальные нужды. С другой стороны, они идеализировали образ жизни крестьян, воспринимая крестьянскую общину как частичную реализацию социалистических мечтаний и надеялись, что с помощью общины Россия сможет полностью избежать западного пути развития, а именно подъема фабричной индустрии и роста пролетариата. Однако в 80-е годы трудно было отрицать, что пролетариат в России растет,